Увлекшись, они ровно и не заметили, как взошло солнце, все молча косили и косили. «Ой, Миша!» — воскликнула Катя, откинулась мокшая прядь распаленного лица. «Солнце-то! Пелюгин съест!» Мишка молча глянул на небо, подошел к обкошенным кустам, сунул литовку под рядок жесткой давным-давно перестоявшей травы, проговорил. «И ты положь тут! Чего их с собой переть? Завтра опять идем по Кохин. Придем, Миш, надо ведь!» Мишуха устало опустился на кочку, вынул кисет, свернул самокрутку, застукал обломком плоского напильника об острый камень, прижав к нему ватный жгут толщиной в палец, обожженный на конце. Кремень был хороший, стальной обломок высекал целые снопы искр, фитиль задымился. Михаил раздул его, прикурил, осторожно, чтобы не уничтожить нагар на фитиле, сунул ватный жгут в гильзу от отцовской берданки, а вместе с кремнем положил в кисет. Он считал себя взрослым и курил, как взрослый, молчаливый, не торопясь, сосредоточенно глядел куда-то в одно место, о чем-то устало думая. Потом стал глядеть на сестру. Подняв голые локти и чуть откинув назад голову на крутой шее, та зачесывала назад гребенкой густые волосы. «А ты красивая у нас, Кать», — сказал неожиданно Михаил. «Вот ты», — отмахнулась Катя, — «определил. Отец-то с войны вернется, я добрый за табак». Курить Михаил начал еще прошлым летом. Катя тотчас услышала запах, сказала: «Не надо бы, Мишка, курить-то покуда». «Не надо», — согласно проговорил он боском. «Да наломаешь хребет, задымишь, и будто полегче». И не сами слова, а голос меньшего братишки, раньше времени загрубевший от непосильной работы, разволновал тогда Катю. В глазах у нее за длинными усталыми ресницами блеснула влага. Она сказала: «Не таись тогда, подпалишь еще чего». «Да не одобрит уж», — сказал сейчас Мишуха на слова сестры и вздохнул. «Не пишет он, что-то уж месяц. Скоро будет письмо, Миш. А от Тихомилова Степанова вчерась пришло. Ну, ничего, спасибо, — говорит, — за детишек вам с Михаилом». «Врешь», — взвился Мишуха. «Чего это ему, про меня бы? Она, читай». Как началась война, Михаил год еще, покуда дома был отец, походил в школу, а после четвертого класса больше уж не учился, не до учебы стало. И Степан Тихомилов, отец Захара, Игнатия и Доньки, писал торопливо, видно, не очень разборчиво, потому Михаил морщил от напряжения лоб, шевелил заветренными губами. А вдруг губы его дрогнули, он засопел, отвернулся от сестры. Потом снова стал читать, шевеля губами, перевернул листок. «Ну, тут, Миша, про тебя боль ничего нет», — торопливо сказала Катя и взяла письмо. Она прятала от брата глаза, стояла чуть смущенная. Так прошло какое-то время, с полминуты, может. Затем Михаил негромко проговорил, оглядывая покос: «С полвозика набили, кажись». «Должно будет», — согласилась она, подняла с земли старый отцовский пиджак, надела его. Пиджак был велик, она потуже обернула полы вокруг худенького тела, подпоясалась обрывком сыромятного ремешка. И в этот момент из-за лохматых кустов выкатились бесшумно дрожки Пелюгина. «Текс, косцы, молодцы!» — усмешливо протянул он, подъехав. Коротенькие рыжие усы его покачались и криво застыли. «Кто это велел вам тут? Люди уж давно на работе, а вы...» «Артемий Сосоныч», — умоляюще проговорила Катя. «За самовольство, Катерина, ответишь. Без понятия, что ли? У нас хлеб гибнет, а вы...» «Мы до солнышка только, мы не сейчас». «До солнышка». И усы председателя опять закачались коромыслом. «Прижгут вот если тебе за самовол.